Глава 22. Вызов. Пока мы добрались до городской управы, нас трижды осмотрели и убедились, что у нас нет ни доспехов, ни оружия. Проверили документы и только после этого пропустили дальше. Какое счастье, что свои документы перед войной я оставил в поместье Фроловых, и Маша передала их мне. В противном случае на вече я бы не попал. За сотни метров от площади стояло оцепление. Казаки и дружинники стояли через одного каждые 5 метров. У самой площади располагался второй круг оцепления. Моя наблюдательность помогла отметить небольшие патрули по 7 человек, которые скрывались в подъездах домов, на крышах, в машинах и следили за периметром. Без шуток, для охраны подняли не меньше 1000 воинов. Надеюсь, количество перерастет в качество. «Миша!» Я повернулся на знакомый голос и заметил Брыльскую. Лариса махала мне рукой, но удивило меня не это. Женщина шла под руку с Палычем. Сорокин шагал важный. Перевязь уже сняли, а под левую руку его держала спутница. «Приятная встреча. Не ожидал вас увидеть вместе, в смысле, в одно время». Палыч только улыбнулся, заметив мою осечку. «Лариса — потрясающая женщина. Можно сказать, она спасла меня во время битвы за Ростов, вылечила руку и помогла вернуться в строй. А теперь еще и согласилась спасти меня от одиночества. Так что можешь нас поздравить. Мы планируем расписаться в ближайшее время». «Вот это точно приятная новость». Выходит, Брыльская взялась за ум и решила изменить свою жизнь. Конечно, с Палычем они смотрятся как две противоположности, зато отлично друг друга дополняют. Да и Сорокин стал совсем другим рядом с ней. «Миша, кстати, у меня к тебе есть предложение». Палыч подошел ко мне ближе и осмотрелся по сторонам. «Думаю, что уже не секрет, что я в скором времени возглавлю дружину ростовского князя. Должность воеводы свободна, вот меня и рекомендуют. Выходит, уже и князя выбрали?» «Если все сложится, как мы думаем, то да. Но тут я обойдусь без оговорок. Это пока запретная тема. А ты подумай насчет дружины. Такие ребята, как ты, нам нужны. Отучишься годик, чтобы заполнить пробелы и подтянуть дисциплину. Научишься сражаться в строю. Индивидуально ты на голову выше большинства дружинников. А вот сражаться в команде еще предстоит научиться». «Выходит, в академии вас уже не будет?» «Выходит, что так. Не думаю, что мне удастся совмещать преподавательство и должность воеводы. С работой проректором так точно покончено». «Очень жаль. Академии вас будет не хватать. А насчет дружины подумаю, спасибо». Конечно же, я не собирался связывать свое будущее со службой в княжеской дружине. У меня совсем другие цели на эту жизнь, и они совершенно не вяжутся с таким вариантом. «Ничего, найду чем на жизнь зарабатывать. Восстановим завод с Фроловым, а там уже придумаем, как быть дальше». Сорокина вызвали в управу, и они с Ларисой ушли, а меня окликнул уже другой человек. «Герман!» Я повернулся к Городищеву, который шагал в мою сторону в сопровождении собственной охраны. 6 телохранителей окружали старика, а Демьян шагал рядом, сжимая в руках записную книжку и карандаш. «Мишенька, какая радостная встреча!» «Какими судьбами, господин Городищев?» «Как видишь, выполняю волю великого князя. Приехал отметить отличившихся и проследить за порядком. Рад видеть тебя в добром здравии, но слышал о твоих подвигах здесь». «Ну, это не подвиги, и так, пришелся к месту». «Скромность красит людей, но излишняя скромность закрывает дороги вперед. Помни об этом, Миша. Рад был встретиться, но мне уже пора». Городищев скрылся в здании управы, а мы с Фроловым заняли места на площади. «Откуда ты знаком с советником самого великого князя?» — поинтересовался Константин, но я не стал вдаваться в подробности, по крайней мере, сейчас. Тем временем на ступеньках появилась Андриянова в компании с Сорокиным, Бурановым, Городищевым и несколькими охранниками. Готов поспорить, что за их спинами стоят сильные прорицатели и твердыни. В плане духовника Палыч сам справится, если что. Ирина Николаевна подняла руку, призывая всех собравшихся к тишине, и усилила голос с помощью дара. «Дамы и господа, рада приветствовать на вече. Последний раз веча собиралась в Ростовском княжестве 14 лет назад. К сегодняшнему дню скопилась масса причин, чтобы сильнейшие дворяне собрались вместе на совет. Как вы помните, князь Карнаухов погиб». На мгновение Андриянова замолчала, собираясь силами. Ей было нелегко говорить о смерти возлюбленного. «Сегодня уникальный случай. Род Карнауховых добровольно отрекся от княжеского титула. Поэтому на вече мы выберем нового князя, а представитель великого князя исполнит его волю. Но это произойдет немного позже. Сейчас я хочу попросить Германа Городищева вручить награды тем, кто проявил себя, защищая княжество от врагов». «Благодарю, благодарю!» Городищев вышел вперед и стал рядом с Андриановой. Буду немногословен. Вы настоящие герои, которые отстояли свое будущее. И сейчас я хочу пригласить сюда тех, кто заслужил награду. Госпожа Андреянова, в первую очередь хочу наградить вас». Городищев повернулся к собравшимся и громогласно произнес: «Ирина Николаевна Андреянова награждается орденом Дмитрия Донского за проявленную твердость характера и борьбу с противостоящим врагом». «Ну, понятно», — протянул кто-то рядом. «Сейчас всем своим понавешают орденов. Что она сделала?» «Ну, тебе-то откуда знать?» — отозвался его собеседник. «Может, она тоже приложила много, ну, усилий. Постаралась где следует. За какие-то заслуги ей ведь вешают орден». «Да я бы ей тоже дал орден». Оба мужчины хохотнули, а я повернулся к ним. Если не ошибаюсь, один из рода Калачевых, а второй — сам Леонид Смирнов. «Надо же, такие уважаемые люди, а позволяют себе опускаться так низко, еще и отпускают похабные шуточки в адрес госпожи Андреяновой. Интересно, а на дуэли повторить то же самое сможете?» «Рот закрой, щенок! Не дорос еще серьезным людям указывать, что им говорить и как себя вести». «Вот как? В таком случае я здорово повеселюсь, потому как вызываю серьезных людей на дуэль». «Миша!» — Константин обернулся, услышав нашу перебранку. «Оставь перебранки, сейчас не время». «Поздно, господин Фролов!» — оживился Калачев. «Ваш Миша уже вызвал нас с Леонидом на дуэль, так что мы собираемся преподнести уроки этому заносчивому мальчишке». «Тише!» Нас прервали, потому как Андреянова получила орден, а Городищев приготовился назвать имя следующего обладателя. «Геннадий Павлович Сорокин награждается орденом Александра Суворова за проявленное мужество в сражении, грамотное командование и несокрушимую волю к победе». Сорокин получил свой орден и вернулся обратно. Следующим орден Суворова получил Буранов. Городищев повернулся к толпе, словно искал кого-то глазами, и произнес: «За мужество и храбрость в борьбе с врагом, уничтожение главного врага Ростовского княжества и создание переломного момента в этом противостоянии орденом Александра Невского награждается Михаил Игоревич Гущин!» Я поймал на себе взгляды Фроловых и направился в сторону трибуны. Чем дальше я шел, тем больше взглядов на мне останавливалось. «Убийца Градова!» — ошеломленно произнес за моей спиной Калачев. «Не может быть!» «Ха, похоже, эти ребятки только сейчас осознали, с кем они собрались идти на дуэль. Небось, думают, что я в одиночку развалил всех телохранителей Градова и прикончил его. Ничего, пусть боятся, им полезно. Поздравляю, Миша». Городищев прикрепил мне на грудь орден и пожал руку. «Для меня это большая честь», — отозвался я и спустился обратно. Меня встречали аплодисментами и поздравлениями. Казалось, каждый, мимо кого я проходил, считал своим долгом похлопать меня по плечу, пожать руку или поздравить меня. «Михаил Игоревич...» Когда я вернулся, Калачев подошел ко мне. «Произошло недопонимание. Мы с господином Смирновым не знали, что это вы. И поэтому позволяли себе оскорблять госпожу Андреянову и меня. Мы приносим глубочайшие извинения вам и готовы извиниться перед госпожой Андреяновой». «Приносите», — спокойно произнес я, понимая, что ставлю в неловкое положение обоих мужчин. Но мне было плевать. Ирину Николаевну в обиду не дам. Она слишком замечательная, чтобы выражаться о ней в таком тоне. Калачев со Смирновым что-то пробубнили, низко поклонились и поспешили убраться. Пока болтал с ними, пропустил награждение еще двоих отличившихся. Зато успел заметить, как ребятам из нашего отряда вручали именное оружие. К своему удивлению отметил, что Игнатьева не пришла на вече. Простолюдины явно чувствовали себя неловко в такой компании. Смущались, кланялись, некоторые хмурились, но спешили поскорее получить награду и уйти с трибуны. Нехорошо это. Чувствуется пропасть между дворянами и простолюдинами. Такое социальное неравенство — тревожный звоночек. Интересно, кого выдвинут на роль князя? Я повернулся и заметил, что место Калачева со Смирновым заняли другие люди. Этих я точно не знал. Как кого? Андреянову, конечно. Она будет княгиней, и тогда на ее руку и сердце начнется самая настоящая охота. Представляешь, женишься, и сразу князь. Нет, Андреяновы сейчас слабые. Да, их род большой, но они не станут рисковать и пытаться удержать власть. Да и потом, вот уже три поколения подряд Андреяновы были помощниками князя без претензий на власть. Хорошо, умник. Кто тогда? Фроловы? У них всего один наследник, и он пока слишком мал, чтобы оценить его перспективу. У Кормчевых и Ефремовых старшие дети погибли в Москве. Румянцевы, — выпалил первый. Ну, да, возможно. Но я не думаю, что у них будет большая поддержка. Оба собеседника тут же замолчали, едва Андреяновой стоило взять слово. Пришло время перейти к решению еще одного важного вопроса. Кто возглавит Ростовское княжество? Благословение великих князей имеют Андреяновы, Васильевы и Румянцевы. От себя хочу добавить, что Андриановы не будут претендовать на правление. Выходит, остаются только Васильевы и Румянцевы. Кто станет князем, решать вам». «Ничего себе! Отец Влада может стать князем? Вот это сильный поворот! Однозначно отдам голос им. Румянцевы не так сильны, да и не дотягивают до князей». «Минуточку!» Руслан Румянцев вышел в центр. «Я хочу поблагодарить всех, кто отдаст свой голос за меня, и обещаю, что оправдаю ваши ожидания. Ирина Николаевна, прошу вас, как главу Вечия, чтобы за меня голосовали первым». «Принято», — сухо ответила Андриянова. «Раз уж господин Румянцев устроил небольшое выступление, справедливо будет дать слово Евгению Васильеву». Отец Влада вышел вперед и поднял руку, приветствуя всех. «Я не привык сыпать словами, потому пусть за меня говорят поступки. Васильевы бились наравне со всеми во время войны. Мы имеем множество заводов и фабрик, которые обеспечивают благосостояние княжества. Кому как не нам знать, чем живет княжество и что лучше для дворян и простолюдинов». «Достаточно», — произнесла Андриянова. «А теперь прошу поднять левую руку вверх и голосовать сердцем глав родов, которые хотят отдать свой выбор в пользу Румянцевых». Несколько человек подняли руки. Я осмотрелся, считая голосующих. 6, 7, 11, 17. «Спасибо. Теперь будьте добры поднять руки те, кто хочет выразить поддержку Васильевым». Я поднял руку и осмотрелся. Андриянова, Фролов, Кормчев и Ефанов тоже поддержали Васильевых, а вместе с ними поднимали руки вверх еще 3 человек. Многие люди озирались по сторонам, решая, стоит ли остаться в стороне и воздержаться, или же принять активное участие в будущем. С каждой секунды желающих становилось больше. Я даже не подозревал, что у нас такое большое количество родов в княжестве. И ведь сегодня явились далеко не все. 54 против 17, заключила Ирина Николаевна, проведя подсчеты. Что же, дворянская вечь ясно дает нам понять, что выбор пал в пользу Васильевых. Герман Игоревич, вам слово. Андриянова отступила в сторону, позволяя Городищеву выйти вперед. Тот улыбнулся и пожал плечами. Советник осмотрел публику, которая замерла в ожидании его слов, а я почувствовал, как он наслаждается всеобщим вниманием. «Что я могу сказать? Конечно, война не дала возможности присутствовать здесь всем. Кто-то не смог приехать, побоялся, другие временно покинули княжество или погибли во время войны. И все же сегодня собралось достаточно глав родов, чтобы высказать свои решения. Что касается вашего выбора, я, как наделенный правами представлять волю великого князя, признаю ваш выбор и даю благословение на правление рода Васильевых». Буря аплодисментов и радостных криков огласила площадь. Краем глаза я заметил, как некоторые охранники заметно напряглись из-за резкого шума. Да, все-таки обстановка сейчас не самая спокойная, а ситуация далека от идеала. Я искал глазами Влада, чтобы поздравить его, но Васильевых нигде не было видно. Такое впечатление, что они покинули вечер сразу после оглашения результата. «Миша, не отставай!» Константин потащил меня за рукав и кивнул в сторону машин, которые пришлось оставить еще за периметром внешнего оцепления. К транспорту пришлось добираться пешком. Пока мы шли обратно, я подумал о том, что Сашке немало повезло. Получается, она может стать женой будущего ростовского князя. Конечно, если не передумает, если с Владом ничего не случится. Но я-то понимаю, что быть князем — большая ответственность и опасность, поэтому сделаю все, чтобы ее обеспечить. Остаток летних каникул совершенно ничем примечательным не запомнился. Сашка часто гостила у Влада, а незадолго до начала учебного года и вовсе уехала к нему пожить. Васильевы предложили ей своих учителей, которые помогли бы девушке подтянуться по учебе и поступить в академию, так что у Сашки все было на мази. С Кириллом мы наведались к персту Васильевых уже после вечера, и я, как глава рода, официально признал его в качестве гущина. Большую часть времени нам пришлось возиться с заводом. После взрыва он сильно пострадал, и для восстановления пришлось местами возводить новые стены и крышу. С ремонтом мы провозились почти до самого сентября. Маша злилась на меня из-за того, что я целыми днями пропадаю на заводе, а когда я пытался уделить ей немного внимания, обиженно уходила к себе. Наконец, пришло время возвращаться в академию. Здесь нас тоже ждали изменения. «У нас новый проректор», — произнесла Ирина Николаевна, когда мы собрались в главном зале академии. «С радостью представляю вам Ивана Федоровича Багратиона. Он прибыл к нам из Москвы и будет лично вести занятия по физподготовке и обеспечивать безопасность студентов. «Понятно. Скорее всего, Палычу припомнили переполох в конце года и решили поставить кого-то своего, чтобы вернуть Академии статус безопасного места для дворян и успокоить особо впечатлительных. Обидно за Сорокина, что не говори, но он и в роли воеводы найдет себя. Если это отец Влада додумался позвать его, он прям голова. А что касается поста ректора, князь Васильев решил пока не вмешиваться в жизнь Академии, поэтому ректором Академии буду я». Андриянова улыбнулась и скромно склонила голову, сорвав бурю аплодисментов. Да, раньше она и так формально была главой Академии, потому как Карнаухов появлялся здесь не чаще раза в неделю, а теперь все в ее руках. Ирина Николаевна будет развивать Академию по своему видению. И это были все новости. Мы вернулись к занятиям, и жизнь показалась то еще рутиной. От пребывания в Академии на меня навевала тоска. С одной стороны, мне хотелось вернуться в прежнюю академию, где проректором был Палыч. Основными задачами были прилежная учеба и успехи на турнире. А главным врагом был Игнатьев. За этот год многое изменилось. Поменялся и я. На первом курсе нас осталось всего 32. Никитова убили. Пятерка лучших учеников навсегда осталась в застенках отдельного блока Московской академии. А еще двое ребят погибли во время заварушки с Градовыми. «Гущин, ты уже обратил внимание на расписание дежурств по Академии?» «Поздравляю, ты дежуришь на праздник зимнего солнцестояния!» — отозвался кто-то. Я даже не стал оборачиваться. «Какое еще дежурство? Ах да, я ведь теперь второй курс и должен следить за порядком в Академии. Какое же все чужое!» Я шел по коридору Академии и не мог избавиться от ощущения, что я здесь лишний. «Нет, мне здесь точно не место. Может быть, пока не поздно согласиться на приглашение Палыча и пойти в дружинники?» Он обещал ускоренный курс всего за год, чтобы подтянуть знания и заполнить пробелы, а потом служба и почти гарантированное место в десятниках. Если повезет, через несколько лет и в сотники выбьюсь. Только вот оно мне надо. Казарменная жизнь точно не для меня. Как ни странно, мне привычнее в своем уютном домишке или хотя бы в комнатке, где я могу сам устанавливать порядки. «Миша, не зевай, то опоздаешь, и Велигор заставит тебя отбывать наказание!» — крикнул мне Румянцев, пробегая мимо. Блин, как же все достало. Я ввалился в аудиторию и занял место поближе к выходу. Слушать этого самоуверенного и немного повернутого павлина не особо хотелось. По крайней мере, не сегодня. Ну что нового он может мне рассказать? «Приветствую всех выживших!» — прорычал Волф, ворвавшись в аудиторию как метеор. И если раньше его появление производило впечатление, то теперь эта черная мантия, развивающаяся при быстрой ходьбе старика, создавало впечатление подранной тряпки, которую подбрасывает потоками ветра. Интересно, это только мне кажется, или все заметили? Я кинул взглядом аудиторию и заметил, что большинство смотрят на волхва едва ли не с благоговением. Поневин так и вовсе рот раскрыл. «Как видите, я не зря говорил о страсти одаренных использовать дар не по назначению. Не позднее, чем месяц назад, вы сами в этом убедились. Если бы вы развивали свой дар, то могли бы защитить себя, а не прятаться за спинами защитников». «Простите, а вы сами где были?» Я не выдержал и задал этот неудобный вопрос волхву. В аудитории мгновенно повисла тишина, а Велигор с ненавистью уставился на меня. «Я охранял важный социальный объект, который носил большую важность», — произнес он, тщательно подбирая слова. «А, вот оно как, понимаю», — я закивал головой, вызывая смешки студентов. «Гущин, выйди вон из аудитории», — прорычал волф и указал на дверь. Я пожал плечами, поднялся и направился к выходу. «Кто скажет, что такое слияние?» Велигор обвел глазами аудиторию. «Листьева!» «Это использование энергии двух одинаковых атрибутов», — протараторила девушка. «Верно, но не точно», — отозвался Волф. «Слияние — это объединение энергии двух или большего числа одаренных с одинаковыми атрибутами. Они должны касаться друг друга физически и духовно объединять свою энергию в один общий поток. Кто назовет самые частые примеры использования слияния?» «Хоровод!» — выкрикнула Листьева. «Верно!» Дальше я уже не слушал. Вся эта теория, которую разжевывают студентам, ни на что не годится в сравнении с практикой. «Гущин!» — дежурный вырос рядом со мной. «Ты почему не на занятиях?» «А тебе какое дело? Дежурные теперь и за посещаемость отвечают!» Я все еще был на взводе, поэтому сорвался на дежурного. «Вообще-то меня за тобой послали!» «Андриянова ждет тебя в своем кабинете». Я нехотя поплелся в кабинет Ирины Николаевны, пытаясь понять, что ей могло от меня понадобиться. Внутри меня ждала не только Андриянова, но и еще один человек. «Ирина Николаевна, пожалуйста, позвольте нам с господином Гущиным переговорить наедине». — попросил незнакомец, когда я вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. «Да, конечно». Ирина Николаевна поджала губы, но не стала возражать. Женщина поднялась, бросила на меня внимательный взгляд и вышла. «Стоп! Это точно Андреянова? Или ее подменили? Чтобы она кому-то позволила выпроводить себя из своего же кабинета? Кто же этот человек и чего ему от меня нужно?» «Господин Гущин, я посыльный от великого князя Российского». Незнакомец поднялся и передал мне свиток. «Великий князь просит вас явиться на аудиенцию». «Вообще-то в приличном обществе сначала представляются», — ответил я, принимая свиток, но незнакомец мои слова проигнорировал. «Ясно. Считаешь, что передает послание от самого Рымина, значит, важная шишка. Терпеть таких не люблю». В самом свитке, кроме самого приглашения на аудиенцию, больше ничего не было. «Просит? То есть, я так понимаю, это просьба, а не приказ, и я могу отказаться?» «Да как вы смеете?» Незнакомец мгновенно потерял терпение и подскочил на ноги. Похоже, он не ожидал такого поворота. «Да, дружище, ты попал на Гущина, а я таких, как ты, умею выводить из себя». «Я задал вопрос, отвечайте». «Можете», — сухо ответил посыльный и нервно сглотнул. «Ага, понятно. Что ж, я могу еще долго издеваться над этим напыщенным парнем, но результат это все равно не даст». «Если великий князь зовет, явиться нужно, а просьба — это всего лишь видимый вопрос вежливости». «Если сейчас за мной прислали этого выскочку, то в следующий раз вместо него явится отряд дружинников». «И долго вы тут собираетесь сидеть? Поехали уже в Москву». «Ждите меня возле входа в академию. Сейчас соберу вещи и спущусь». Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.